Ближе к ночи пришел в себя Тарал и тут же, не отходя от кассы, потребовал себе каши. Очень вовремя, ибо мы в тот момент, как садились ужинать, остается загадкой, были ли эти два события как-то друг с другом связаны. Когда все поели, большинство членов отряда отправились спать. По сложившейся традиции дежурить остались мы с Шаной. Остальные оказались слишком обессилены. Ночь выдалась неспокойной. В непроглядной темноте полночного леса то и дело слышались разные скрипы, вздохи и крики. Иногда даже казалось, что они доносятся до нашей стоянки отовсюду. Мы с Шантири то и дело подрывались на очередной подозрительный звук, так что нам даже поговорить не удалось толком. Максимум, что мы успевали, перекинуться парой слов, после чего оба подрывались на очередные подозрительные звуки. И хотя ни мне, ни Шане отдых как таковой был не нужен, наутро мы оба выглядели уставшими и крайне раздражительными. У Шаны огоньки вообще стали немного отдавать кроваво-красным цветом, отчего остальные побаивались ее беспокоить по пустякам. У меня же все ограничивалось несколько большей заторможенностью, чем обычно, и общехреновым жизненным настроем. К тому моменту, как мы выдвинулись в путь, все члены отряда находились в относительном порядке. Ногу Артуру восстановили. Тарал хоть и не до конца пришел в себя, все равно мог двигаться самостоятельно. Ши вообще полностью выздоровела еще вчера ночью. Так что мы были готовы к любым неожиданностям. К сожалению или к счастью, в полночном лесу нам больше никто серьезный не встретился. Весь оставшийся до перехода прошел относительно спокойно. Ну не считать же за серьезную опасность одного неведомо каким образом выбредшего на нас человекоподобного волка-оборотня и троих моргов. Первого изжарил до хрустящей корочки Артур, еще до того, как волк завершил свой угрожающий вой. Жуков же мы примитивно обошли стороной, заранее заметив опасность. Вот так и закончился наш вояж по полночному лесу. Тихо и довольно мирно. Глава 19. Приблизительно к полудню мы подошли к переходу на следующий уровень. Он представлял из себя огромную квадратную арку. По старому и порядком растрескавшемуся камню тут и там змеились трещины. К тому же, арку почти полностью покрывали какие-то непонятные деревья-лианы. Выглядели они словно корни неведомых деревьев, которые за многие столетия пробились через трещины в каменном фундаменте. И теперь все поверхности в той или иной мере были покрыты растительностью. Кое-где под этим покровом можно было разглядеть таинственные символы, совершенно мне незнакомые, между прочим. От привычных знаков бездны их отличало некоторое изящество и, пожалуй, вытянутость по горизонтали. Неведомые строки будто склонялись под невидимым ветром, растекаясь по земле. И все это освещалось странными цветочными бутонами, почти с голову размером. Эти нераспустившиеся цветы давали довольно необычный и потусторонний бледно-голубоватый свет. Сделав небольшой привал у прохода, мы перекусили и немного передохнули. К тому же, Карт быстро ввел нас в курс дела насчет опасности и прелести следующего уровня. Собрав после этого лагерь, мы двинулись дальше. За аркой нас встретила массивная каменная лестница, также увитая деревьями, корнями и светящимися цветами. Кстати говоря, я только сейчас приметил, что они представляют из себя одно и то же растение. Я даже на некоторое время задумался над тем, как бы его обозвать правильней. Наверное, все-таки это были лианы, но я не ботаник, так что хрен его знает, кто они на самом деле. Во время спуска также сразу бросалось в глаза отличие этой части бездны от остальных. В частности, это касалось архитектуры. Грубый и в чем-то простоватый стиль бездны здесь не встречался в принципе. Вместо него, куда ни глянь, возвышались разнообразные барельефы и настенные украшения из камня. Гротескные и в то же время изящные. Все они, в том или ином смысле, отражали тематику растительной жизни, цветов, деревьев и прочей зелени. Это, кстати, создавало довольно странные и необычные картины, когда каменные цветы и деревья органично сплетались со своими живыми собратьями. Красиво. Чем-то напоминает архитектуру древних Авери, Вдруг подала голос идущая рядом с Артуром Риталиен. «Ты так уверена?» Решил поддержать разговор попаданец. «Нет, знатоков нашей истории осталось очень мало. Почти все старейшины погибли во время катастрофы, так что ничего конкретного я сказать не могу». Тут же пошла на попятную эльфийка. «Мне просто кажется, что я видела нечто подобное в старом крыле нашего с отцом дворца. Я туда попала еще совсем маленькой, так что каких-то четких воспоминаний о том крыле у меня нет». «Понятно», — ответил Артур, и на этом разговор завершился. И над нашим отрядом опять воцарилась тишина. Спуск прошел довольно спокойно и легко. Несмотря на то, что повсюду, куда ни посмотри, на стенах, на потолке и даже на полу красовался узор из переплетенных деревьев лиан, движение они никогда не перекрывали. Причем, кажется, что это было неспроста. Если присмотреться, то сразу же становилось понятно, что предназначение этих зарослей – эстетическое. Словно неведомый садовник уверенной рукой направлял рост этих растений, чтобы в будущем они могли радовать его взгляд. И надо признать, что вкус, пусть и несколько своеобразный, у него был. Свет бутонов мягко ложился на переплетение растений и камня, создавая атмосферу мистики и какой-то потусторонней красоты. К тому же нам стали попадаться крошечные желтые светлячки, которые просто своим присутствием привносили в окружающие нас великолепие новые краски. Пока мы спускались на всю эту красоту, пялился не только я, но и большая часть отряда. Я повидал и запечатал в памяти в бездне немало красивых, удивительных и даже пугающих мест, поэтому могу с уверенностью сказать, что теперь к ним добавится и этот. Терзаемые самыми разными или, быть может, похожими чувствами, мы и преодолели спуск вниз. У подножия лестницы нас встретил величественный лабиринт, в чем-то похожий, а в чем-то сильно отличающийся от остальных лабиринтов бездны. С первых мгновений, проведенных в нем, возникало впечатление, что идем мы не по темным лабиринтам глубоко под землей, а по заброшенному давным-давно дворцу. При этом, пусть он и выглядит заброшенным, его величие и стать прошлых лет никуда не делись. Странное место. Тут словно трухой мир, решила первой поделиться своими впечатлениями об этом месте Ши. Как будто мы в каком-то дворце, тоже внес свою лепту. «Ты можешь быть не так далек от истины, как думаешь», — вмешался вдруг Адир, «ведь по слухам именно здесь обитает хозяин этих уровней, Терн», — бросил Артур в спину проводнику. «Именно. Я ведь уже говорил, что по сравнению с полночным лесом этот уровень довольно пустой, живности здесь совсем немного», — принялся развивать мысль Карт, не оборачиваясь. «Тем не менее, искателей здесь сгинуло едва ли не больше, чем на самых опасных уровнях бездны. Все благодаря здешнему владыке и духам. Что нам делать, если он нам повстречается?» «Ну, этот, Терн», — резонно поинтересовался Терл, потирая еще немного побаливающую после ранения грудную клетку. «Бежать, естественно», — даже немного удивленно отозвался Адир. «Повелители в пределах своих владений обладают почти безграничной властью. Все настолько плохо», — уточнила Риталиен. «Ну, есть совсем не нулевые шансы, что ты, принцесса, в паре с Артуром, сможете ему что-то противопоставить. Возможно, даже заставите его отступить на время, но», глядя на воспрянувшую духом эльфийку, проводник невозмутимо закончил, «всех остальных после этой встречи придется собирать по окрестностям, чтобы потом похоронить труп целиком. Меня в том числе. На такое мы пойти не можем», — мгновенно отреагировал на открывшиеся перспективы избранный. «Хорошо, что ты тоже так думаешь», — улыбнувшись краем губ, заметил Карт. «Теперь давайте перестанем привлекать к себе так много внимания. Все-таки помимо Терна тут хватает своих опасностей. Те же духи». На том разговор и стих. Я же припомнил рассказ проводника о местных обитателях. В большинстве своем он в той или иной мере повторял уже пройденный нами материал, но были и новые бестии. Именно те духи, о которых уже пару раз обмолвился Адир. Проводник не рассказал об этих существах почти ничего конкретного, так как достоверными сведениями о них обладают совсем немногие. Большинству остается довольствоваться разнообразными слухами об этих тварях. В общем, по словам Адира, выходило, что эти духи чем-то напоминают тех же кордов или шихов, например. Они тоже вполне разумны и тоже похожи на людей. Может быть, они даже являются одним из подвидов этих монстров. Тем не менее, в отличие от упомянутых монстров, обитателей лабиринта, почти никто толком не видел вживую. Все благодаря тому, что местные обитатели обладают просто удивительными навыками маскировки. Из-за этого многие считают их чем-то сравнимым с мертвым призраком, но факты говорят об обратном. В частности, доказательством их существования, а также вполне себе материальной природы служат периодически устраиваемые на искателей засады. По мнению пострадавших, стрелы и дротики, которыми те пользуются, слишком уж твердые для того, чтобы принадлежать бестелесным сущностям. Тактика нападения у духов проста. Как я и сказал, в какой-то момент на отряд искателей из какого-нибудь темного коридора вылетает поток разнообразных снарядов. В зависимости от результатов этого первого залпа духи и предпринимают дальнейшие действия. Если при нападении почти никто не пострадал, местные обитатели очень быстро ретируются восвояси. Причем как бы хорошо не были подкованы в мастерстве следопытов подвергшиеся нападению искатели, найти своих обидчиков они не смогут. Духи, оправдывая свое прозвище, буквально растворяются в запутанных туннелях 43 уровня. В противовес этому, когда монстры посчитают свою внезапную атаку достаточно эффективной, они даже и не подумывают сбегать. Более того, духи начинают настоящую травлю оставшихся в живых искателей. Так и не появляясь в пределах зрения, духи будут закидывать бедолаг стрелами и дротиками до тех пор, пока все они не погибнут. Ответить им каким бы то ни было способом почти невозможно, ибо прекрасно зная лабиринт, духи просто не дадут искателям до себя добраться. И все это будет происходить под аккомпанемент вылетающих отовсюду стрел и дротиков. Сбежать, по уже озвученным причинам, от духов почти невозможно. Редкие исключения в большинстве своем скорее подтверждают это правило. К тому же не стоит забывать, что стрелы и дротики духов в большинстве своем отравлены разнообразными растительными ядами. Это также вносит свою лепту в пугающие и жестокие слухи об этих существах. Первое время внешний вид духов был неизвестен широкой общественности. Ровно до тех пор, пока в бездне не стало больше искателей магов. Именно на них тактика духов и дала сбой. Если после их атаки в живых оставался маг, он даже не пытался заморачиваться поиском практически неуловимых существ в темноте их родных переходов. Хорошему магу, а плохие в бездне до такой глубины просто не добираются, не составит никакого труда просто-напросто испепелить всех засевших в засаде монстров. Своих же магов, судя по свидетельствам искателей, у монстров нет, поэтому и защитить их от магической атаки никто не может. В общем, когда духов стали повсеместно уничтожать маги, тайна их внешнего вида была раскрыта. На деле оказалось, что ничего интересного из себя они не представляют. Вполне себе человеческие пропорции. Две руки, две ноги. Узкие лица с большими глазами, позволяющие им хорошо видеть в голубоватом полумраке лабиринта. Ну и в заключение бледно-серая кожа, на которую они наносят маскировку. Доспехов духи не носили в принципе. Предпочитали им какие-то накидки на вроде земного лешего, которые вкупе с маскировкой буквально сращивали их с окружением. Вот в общем-то и все. Несмотря на вроде бы вскрытый покров тайны, среди искателей продолжают ходить упорные слухи, что данное описание неверно или не полностью верно. Мол, многие из них видели совсем других духов в лабиринте. Тем не менее, озвученная мной версия является официальной в среде искателей. Впрочем, я как-то слишком увлекся этой темой, о чем мне недвусмысленно поведала двигавшаяся рядом Шана, пихнув меня под бок. «Что?» – спросил я, покинув свои раздумья. «Не витай в облаках, мы не в том месте для этого», – сверкнув глазами, прошептала мне Шантири. «Хорош, но договорить я не успел. осторожно. Карт говорит, что нас, кажется, преследуют духи. Меня прервал Тарл, передавая приказ от идущего впереди Адира: приготовь защиту. Передай это остальным. Те, кто не имеет щита или магического барьера, пусть двигаются рядом с теми, у кого они есть. Кивнув, я обернулся и почти слово в слово передал приказ дальше, хотя необходимости в этом как таковой уже не было. Голос Суртана, в принципе, не мог быть тихим. Вслед за приказом по отряду прокатились шорохи. Я, Макр, Шана и Адир взяли щиты в руки. Артур на пару с Риталиен укрылись щитами. Финиар старался держаться ближе к паладину, Ши ко мне с Шаной, а Тарл был вынужден просить убежища под магическим щитом у Артура. Как ни странно, все это произошло с таким малым временным зазором, что бреши в нашей обороне почти не оказалось. Не знаю, что больше повлияло, наша настороженность или магические щиты наших колдунов, но нападение в ближайший час не последовало. И в следующий тоже. Несмотря на это, карт был тверд. За нами все еще продолжают следить. Враги просто выжидают момента для нападения. Хотя стоит заметить, что и нашего проводника стало напрягать такое длительное затишье перед бурей. По его рассказам, духи так долго не провожают добычу. Чаще всего они либо нападают в первый же момент, либо в ближайшие полчаса. Такое поведение, какое они сейчас показывают, для них нетипично. С другой стороны, что я или тот же проводник о них знаем. Никто из нас их не встречал. Такая уверенность в том, что они затевают какой-то план, может быть весьма поспешно. Кто знает, о чем они думают. Из-за постоянной слежки за нами отряд двигался очень медленно. Проводник мог бы нам и не напоминать постоянно о том, что преследование продолжается, это и так было ясно каждому. Из каждого бокового прохода, из каждого отнорка, мимо которых мы проходили, за нами следили чьи-то взгляды. Мы едва-едва прошли 1/3 от запланированного на этом уровне маршрута, как наш отряд принялся за поиски привала. Теперь, под постоянными враждебными взглядами из темноты, заброшенный дворец потерял все свое мистическое очарование. Весь этот полумрак и деревья лианы отныне скорее напрягали, чем зачаровывали. И оттого, каждый из нас хотел найти подходящую для привала комнату, как можно быстрее, чтобы в этом неуютном месте найти свой угол, который хотя бы на время можно было бы назвать безопасным. Около получаса мы потратили на поиски подходящего места. Им стала небольшая комната, в конце одного из боковых туннелей. Помимо этого входа, в другой стене комнаты имелся еще один туннель, через который в случае чего наш отряд мог бы отступить, ну или получить еще одну атаку во фланг. Так или иначе, Адир счел риск приемлемым, и мы расположились в этой комнате. Перекус прошел в молчании. Все то и дело косились в сторону проходов, которые охраняли Шана и Макр. И мы и они чувствовали опасность, исходящую из них. В какой-то момент Ши вдруг резко отложила миску, одним движением вскинула лук с натянутой заранее тетивой и выпустила в темноту 3 стрелы, одну за одной. Скорее всего, у нее просто не выдержали нервы. «Ас-шахиаши!» – прошипела она, почти сразу вновь обретя контроль над собой, после чего вдруг повернулась ко мне: «Тис-смархни схатишься мхой за стрелкхами. Никуда вы не пойдете», – тут же отрезал Адир, невозмутимо подняв взгляд от своей миски. Я даже слова вставить не успел. «Нхо!» – попыталась сказать что-то ящерка, но проводник оборвал ее на полуслове. «Подумай головой, а...» Пойдете туда вдвоем, вас просто пристрелят. Или может, предлагаешь всем отрядам встать и идти подбирать твои стрелы. Напал на девушку карт, с сарказмом в голосе: ничего с ними не станется. Подберешь, когда мы пойдем дальше через этот проход. Хорошо, поникла ящерка, садясь обратно на свое место. Впрочем, когда будешь подбирать стрелы, будь осторожнее. С этих духов, судя по всему, станется прикрутить к ним какой-нибудь отравленный шип или еще что-то подобное, после кратких раздумий добавил искатель. Кроме этого инцидента привал больше ничто не омрачило, естественно, исключая постоянную слежку за нами. Когда все поели и немного передохнули, слово опять взял Адир. «Пока не могу понять, что замышляют эти твари, но для нас это не повод играть по их правилам. Совершенно очевидно, что они пытаются нас измотать, пока неизвестно для чего. А раз так, мы ни в коем случае не должны позволять им добиться своей цели». Проводник, похоже, был в настроении толкнуть небольшую речь. Легко сказать, вот Авери, кажется, не разделяла его энтузиазма. Тем не менее, я предлагаю вам собраться. Хватит шарахаться от каждой тени. Разумеется, это не значит совсем расслабиться и радостно пойти нюхать цветочки. С вашей стороны будет достаточно просто знать, что мы не настолько беззащитны, как может показаться. Мы знаем об их присутствии, можем прикрыть друг друга в случае чего, да, в конце концов, у нас же есть маги. Речь проводника, кажется, возымела свое воздействие. Взгляды у авантюристов чуть прояснились. Карт, как-то необычно от тебя услышать ободряющую речь, с улыбкой заметил Артур. Да просто надоело смотреть на ваши похоронные лица, и чего только испугались. Как-то же мы прошли подводные и огненные уровни, и мертвые прошли, и полночный лес. Так чего сейчас все так вдруг расклеились? Прояснил Карт. Ясно, все еще улыбаясь, ответил избранный. Обстановка нормализовалась, поэтому в путь мы выступили почти сразу же, и выглядели мы теперь куда увереннее. Да и не тормозила нас больше слежка. Напротив, многие чувствовали от этого прилив сил. По не очень понятной для меня причине. Стрелы, кстати, Ши нашла в целости и сохранности в коридоре. Они были аккуратно сложены домиком на самом видном месте. Но нам к тому времени на такие подначки было наплевать, так что мы спокойно продолжили путь. Таким образом, мы и преодолели оставшиеся 2/3 лабиринта. Когда наступило время искать ночлег, мы уже некоторое время шагали по 44-му. Ничем примечательным он от своего собрата сверху не отличался, разве что украшения стали погрубее, да и весь стиль в принципе тоже претерпел изменения в сторону упрощения. Деревьев лиан на стенах и потолке стало больше, к тому же те, что на полу, стали немного мешать движению. Становилось понятно, что местный хозяин уделяет этому уровню куда меньше внимания. Слежка за нами так и не прекратилась. Духи продолжили вести нас и на следующем уровне тоже. И это снова начинало нервировать. Первый запал после речи проводника прошел, и мы уже не чувствовали себя такими уж уверенными хозяевами жизни. Тем не менее, все держали себя в руках и в панику не ударялись. Это не могло не радовать. Ночлег нам предоставило один из залов, встреченных нами на пути. Он был несколько больше привычных нам комнат, к тому же отделан изящными каменными колоннами, множеством каменных украшений и большим количеством светящихся цветов. Несмотря на это, он имел всего 2 входа-выхода, что оказалось решающим фактором в нашем выборе. Как и в случае с той комнатой, эти входы сравнительно легко сторожить нашими малыми силами, да избежать, куда будет в случае чего. На ночную стражу ожидаемо отправили нас с Шаной, но только разделили наши сферы ответственности по разным входам. Заодно к каждому придали усиление. В первую половину ночи нам должны были составить компанию Макр и Тарл, а во вторую Артур и Карт. Дежурство выдалось веселым. Началось все с того, что в туннеле под моей ответственностью начались какие-то шумы, шаги, какие-то стуки. В полумраке коридора периодически мелькали размытые силуэты. Апогеем стал порядком выводящий меня звук, весьма похожий на издевательский смех. Но на этом все не кончилось. Где-то в первую треть ночи, нас с Макром, попытались банально снять, но мы были готовы, поэтому ничего у духов не вышло. Несколько стрел и дротиков, просто чиркнули по нашим с паладином щитам. Еще парочка вообще пролетела мимо. Высунувшись из-за щита, я пальнул вслепую из арбалета взрывным болтом. Он у меня был на крайний случай заряжен. Макр же в это время без обсуждения бросился под прикрытием щита к остальным. Тогда нам обоим показалось, что сейчас духи пойдут в атаку. В проходе, тем временем, пыхнуло пламенем, на краткий миг осветив его достаточно хорошо. К моему удивлению, тот оказался девственно чист. Ни одного даже малейшего движения почти на 500 метров. И это в каменном мешке всего 4 на 4 метра. Я даже не мог представить, куда противники могли за такое короткое время спрятаться. Вот только расслабляться не стоило, поэтому я почти сразу же перезарядил арбалет и спрятался за щитом. Оглянувшись в сторону лагеря, я заметил, как в нашу сторону идут Артур, Макр и Адир. Остальные же направлялись к другому входу. Судя по всему, монстры попробовали напасть и там. «Никого не видно», — спросил меня Адир, подобравшись к моей позиции, под прикрытием магического щита Артура. «Нет, они сделали залп и больше ничего», — ответил я, поднимаясь на ноги. «Магический щит защитит меня лучше стального». «Ясно», — откликнулся проводник и вперился взглядом в темноту. Остальные тоже присоединились к этому увлекательнейшему занятию. За этим нас и застала прибежавшая от другого входа Ши. Судя по всему, Адир сделал ее курьером, потому что не прошло и пары секунд после ее прибытия, как девушка выложила нам все о событиях, произошедших у другого выхода. Оказалось, что там духи тоже попробовали прорваться. Тарала слегка задела дротиком, ну аж она, ей в общем-то было наплевать, сколько там в нее кинут таких легких снарядов. Так что в итоге и там нападение монстров провалилось, и точно так же, как здесь, после него они как будто исчезли. «Сволочи», — глубокомысленно подвел итог открывшимся перспективам Артур. «Согласен с тобой», — отозвался проводник, — «походи, они не дадут нам нормального выспаться, то и дело будут тревожить нас своими фальшивыми атаками, а когда мы перестанем на них реагировать, запросто проведут настоящую. Что делать?» Вклинился я, думаю. Отмахнулся проводник, но тут вмешался Артур. «Меня есть идея», — заявил он, «но мне нужно переговорить о ней с Ритой». «Валяй», — тут же согласился проводник, «пока здесь посторожу вместе с Макром и Тисмаром. Пока избранный осуществлял свой план, на нас еще раз попробовали напасть. Но и второй залп духов оказался безуспешен». Большую часть снарядов добросовестно приняли на себя щиты. Я на пару с Макром, пару раз стрельнул в темноту из арбалета, на этот раз простыми болтами, как всегда без всякого результата. По крайней мере его было не видно с нашей позиции. А идти в темный проход втроем, мы же не дураки все-таки. Где-то минут через 15 после нападения к нам в сопровождении Риталиен прибыл Артур. Взглянув им за спины, я удивленно заметил, что остальные члены отряда преспокойно ложатся спать. У второго входа осталось дежурить только Шана, а сам вход оказался чем-то перекрыт намертво. Вот только чем, я в полумраке не мог разглядеть. «Все нормально, Рита», — поинтересовался избранный, когда они приблизились к нам. «Если это цена за мой спокойный сон, то более чем». Немного раздраженно отмахнулась девушка и невозмутимо прошла мимо нашей троицы. Нам оставалось только удивленно привстать и, открыв рты, следить за дальнейшими событиями. Расставив руки в стороны, Риталиен пару минут сосредоточенно бормотала себе что-то под нос, после чего стала медленно поднимать их вверх, и вместе с этим в коридоре всего в паре тройки метров перед ней стала подниматься стена льда. Медленно поднимаясь с пола вместе с движением рук девушки, она становилась все выше и толще. В какой-то момент стало весьма затруднительно разглядеть что-либо за ней. Слишком толстый лед гасил и так не очень качественное освещение коридора на корню. В какой-то момент стена дошла до потолка, но на этот уровень остановилась, продолжив делать ее все толще и толще. Теперь вообще было невозможно определить, на сколько метров тянется сковавший туннель лед. «Все, уф», — выдохнула вдруг эльфийка, резко опустив руки. «Теперь пробить эту стену не магией весьма затруднительно, а уж незаметно и вовсе невозможно. Спасибо большое, Рита. Не знаю, что бы я без тебя делали. Ты нас всех прямо спасла», — широко улыбнувшись, похвалил девушку Артур, от чего та, похоже, немного растаяла. «Да уж, куда вам, без меня», — попыталась все-таки Авери выдать фразу в своем фирменном стиле, но удалось ей не очень. «Ясно. Хороший план», — постучав туманным топором по льду, оценил задумку Арутра Адир, Значит, теперь нам и усиленная стража ни к чему. Посторожишь, Тисмар. Конечно, отозвался я, ибо сторожить такую стену не представляет особой сложности. А остальные к тому же смогут выспаться. В итоге вторую половину ночи наш отряд провел в мире и спокойствии. Был, правда, ближе к утру один момент, когда с той стороны стали доноситься приглушенные толщей льда звуки, но я его оцениваю скорее как положительный момент в моем дежурстве. Все-таки смог хоть и капельку, но отомстить нашим обидчикам. Дождавшись, когда спустя некоторое время стуки станут чуть поувереннее, я встал и с размаху долбанул булавой по льду. Пару раз для уверенности. После этого стуки тут же прекратились и духи с позором ретировались. Маленькая, но все же мстя. Наутро, когда все с толком, с чувством, с расстановкой позавтракали, отряд аккуратно собрал лагерь и был готов двигаться дальше. Подойдя к одному из хакованных в лед выходов, мы предусмотрительно разошлись в стороны. Вперед вышел бессменный дуэт магов. Риталиен одним движением обратила лед в воду и прежде, чем та успела растечься по проходу, в него ударил мощный и широкий конус пламени. Большая часть воды мгновенно испарилась, что вместе с пламенем превратило первые 50 метров прохода в страшную ловушку. Мы даже отшатнулись от той волны обжигающего воздуха, которым пахнуло от выхода. После того, как Авери парой легких ледяных заклятий немного охладило разогревшийся туннель и мы смогли в него войти, стало понятно, что такие меры предосторожности были не зря. В зоне поражения нам попалось почти два десятка трупов разной степени целостности. Тела незадачливых духов обезобразило так, что оценить их истинный внешний вид своими глазами не представлялось никакой возможности. Единственное, что можно заявить с уверенностью, они действительно были человекоподобны. Две руки, две ноги, голова, у кого что осталось в более-менее целом состоянии. Этот эпизод показал нам, что духи действительно не так опасны, как хотели бы казаться. Потому даже возобновившаяся с их стороны где-то к полудню слежка, нас уже совсем не напрягало, как оказалось зря, ведь это было началом куда более серьезных неприятностей. Глава 20. Началось все после того, как нас опять нашли духи. Не прошло и 5 минут после того, как мы обнаружили слежку за нами, как монстры стали действовать. Причем, действовать откровенно нагло. На первый залп мы отреагировали как на что-то обыденное. Защита, поставленная Риталиен, преспокойно отразила эту атаку. Буквально через несколько секунд после этого нас обстреляли уже из другого ответвления, потом из следующего и так далее. Теперь из каждого, даже самого маленького и незаметного прохода в нас непременно летели стрелы и дротики. Духи будто с цепи сорвались, раз за разом атакуя нас из мрака. Дошло даже до того, что они умудрялись сделать несколько залпов из одного и того же тоннеля. Такое поведение, по словам Адира, духам было не свойственно. Что еще более странно, теперь монстры даже не прятались толком. То и дело можно было заметить их силуэты в полумраке коридоров. Некоторые подходили к нашей группе настолько близко, что мы могли спокойно разглядеть их внешний вид. Они, кстати, действительно подходили под описание, данное проводником. Высокие и гибкие гуманоиды, с ног до головы, закутанные в некий аналог лешего, плотно обтягивающие их худые тела. Естественно, такая наглость с их стороны не могла оставаться безнаказанной. По первому времени мы на все атаки духов отвечали дружным залпом из всех орудий. Пока Риталиен поддерживал щит от физики, остальные могли расстреливать вдруг обезумевших аборигенов, словно в тире. Иногда против особо наседающих групп выступало наше главное орудие, Артур. После того, как избранный, походя, заливал проход пламенем, в живых там не оставалось никого. В общем-то, именно поэтому по первому времени духи несли просто чудовищные потери. Это не могло не радовать отряд, после всего того, что они нам устраивали этажом выше. Тем не менее, такое поведение духов очень настораживало. Кстати говоря, в одном поведении у монстров ничуть не изменилось, Несмотря на явное и подавляющее численное превосходство, аборигены даже не пытались завалить нас количеством. Они все так же старались, хотя бы по минимуму, таиться в полумраке и придерживаться тактики «стреляй и беги». Как по мне, в данной ситуации это было просто глупо с их стороны, но не буду же я им это разъяснять. Пусть тупит сколько вздумается. Несмотря на мое скептическое отношение к тактике духов, она вскоре показала, что и у нее есть свои преимущества. К монстрам постоянно подходили подкрепления, ибо меньше их не становилось, сколько бы тварей мы ни завалили. Да и запас снарядов у них оказался весьма обширен. А вот мы, к сожалению, ничем подобным похвастаться не могли. Я уже израсходовал большую часть простых болтов и немного зачарованных. У остальных стрелков дела были не лучше. А ведь нам всем еще потом идти обратно. Маги тоже стали потихоньку уставать. Даже, несмотря на то, что оба наших колдуна далеки от среднего порога крутости и у них мана имеет свойство заканчиваться. Особенно заметно стало, что мы медленно, но верно проигрываем тварям, когда они начали очень быстро, буквально на глазах, адаптироваться к нашей тактике. Отныне далеко не все проходы были забиты тварями, что несколько раз заставило потратить нас снаряды, а Артура ману совершенно впустую. К тому же, наконец, ярко проявила себя природная гибкость духов. Они стали банально уворачиваться от наших снарядов, иногда скручивая свое тело в совершенно безумных позах. Из-за всего этого нам пришлось сократить свою активность до минимума. Теперь мы отстреливали только совсем уж дерзких тварей, рискнувших подобраться к нашей группе особенно близко. Артуру так вообще пришлось забыть про огненные атаки и присоединиться к поддержке щита с Риталиен. Потери духов от этого ожидаемо снизились, что только подстегнуло тварей на еще более активные действия. Теперь часть монстров двигалась прямиком за нами, стреляя нам в спину. Вскоре нечто подобное появилось и впереди. Последний час большая часть отряда уже в голос материла злокозненных аборигенов. Ничего другого нам, к сожалению, не оставалось. Ситуация была ну просто песня. Из-за непрекращающегося обстрела, мы продвигались вперед чудовищно медленно. Силы магов таяли. Время клонилось к ночи и все понимали, что под таким обстрелом спокойно пройти этот уровень у нас не получится. Щит продержится еще около 2-3 часов. Перекрикивая бешеную дробь сталкивающихся с защитой снарядов, объявил в какой-то момент Артур, но мне и Рите хотелось бы сохранить побольше энергии, на случай непредвиденных обстоятельств. Надо искать укрытие. Понял, откликнулся Карт и тут же, не теряя времени, зашарил взглядом по тоннелям. Пока его глаза натыкались лишь на очередные засады духов, но рано или поздно нам должно было повести. На удивление это случилось довольно скоро. Не прошло и 10 минут, как наш отряд полным составом ввалился в попавшуюся на пути комнату. Не отходя далеко от кассы, Риталиен сразу же запечатала проход льдом. На некоторое время мы могли забыть о бесконечном рое стрел и дротиков, летящих со всех сторон. Все были измотаны, несколько часов под непрерывным обстрелом ни для кого не прошли даром. Артур и Риталиен первым делом разложили в сторонке от остальных свои лежаки и принялись восстанавливать потраченную энергию. Часть остальных просто-напросто повалились кто где стоял. Только у Карта, Макро и Ши нашлись силы цивильно разложить лежаки прежде, чем обессиленно рухнуть на пол. Естественно, что в такой ситуации все хозяйственные заботы легли на наши сшаные плечи. И пусть это потребовало некоторых усилий, но некоторое время спустя все были устроены с комфортом и накормлены ужином. Что будем делать? Начал Тарл, когда с опостылевшей кашей было покончено, мы просто не сможем нормально двигаться дальше под постоянными обстрелами этих тварей. Мы уже прошли большую часть пути по этому уровню. Если бы сейчас мы продолжали движение в нормальном темпе, то уже через несколько часов ступили бы на земли лорда, обнадежил в ответ Адир и тут же добавил к своим словам жестокой реальности, но под постоянным обстрелом духов об этом можно и не мечтать. Над нами повисло молчание. Каждый раздумывал над сложившейся ситуацией, к как вдруг тишину разрушил шум с той стороны ледяной стены. Сначала редкий и неуверенный, он буквально за несколько секунд превратился в бешеный перестук. «Ох, ничто, пытаются прорваться», — обеспокоенно поинтересовалась Ши, поворачиваясь ко мне. «Нет, это ведь не простой лед, хотя я и растерялся в первое мгновение, но все-таки смог кое-как успокоить девушку. Вот только зачем она это у меня спрашивала? Спросила бы у того же Адира, к примеру. Во имя единого, эти грязные твари совсем обнаглели. Наседают на нас словно стая обезумевших от запаха крови вампиров», — гневно выругался паладин. «Спокойнее, воин, не упоминай его в суе», — вскинул руку в предупреждающем жесте Финьяр, после чего повернулся к Карту. «Сын мой, так все же, что нам делать с этими духами? Раз нам хосталось спрейтхи так хмался, машит имеет смысл с тела тхерфак вперед». Начала отвечать вместо проводника Ши, но тут же осеклась. Впрочем, осознав, что никто прерывать ее не собирается, она продолжила развивать мысль. «Фететхи туххи не станут нас спреслетовать во владениях друкоха пофилителхи. Это так, во владение лорда твари не полезут, и мы, в принципе, могли бы сделать рывок, но, выдержат ли наши маги этот забег? Ведь им придется не просто бежать, но и поддерживать щит вокруг нас», — откликнулся Карт со скептицизмом в голосе.